Глава 30. Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэла почувствовала себя более непринужденно с этими людьми. Она уже успела несколько освоиться с ними. И начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе, это было решено ею заранее. И, рассказывая о среде, в которой ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в ней играла. Тщетно старалась любопытная Амалия заставить ее больше рассказать о себе. Консуэла не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Причин было много. Начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Анзалетто, в случае, если бы он стал ее разыскивать, не мог напасть на ее след. Совершенно излишняя предосторожность, ибо Анзалетто, после нескольких слабых попыток найти ее, быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный в ту пору своими дебютами и своим успехом в Венеции. С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее печальную и одинокую, Консуэла прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к Примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простодушные набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэлы, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэла все равно ощущала бы потребность молчать, никого не посвящая в радостные и горестные минуты своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось, и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души. А раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой деятельной жизни. Перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, играя совершенно другую роль, стать каким-то новым существом. Это полное отречение от радости тщеславия, которое утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэлы. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья», — говорила она себе. «Счастье, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов». Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения неизбежно примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, которые довольствуются похвалами и тешатся торжеством. Мое не таково. Мне дорого обошлось это испытание. Увы, слава похитила у меня сердце моего возлюбленного. Пусть же смирение возвратит мне хоть несколько друзей. Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэлу из Венеции и избавляя ее этим от опасений и мук любви. Прежде чем снова выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он недостаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция, что он найдет ее, излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений. То чистое святое чувство, с которым Консуэла отнеслась к своей роли в семье Рудольштатов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее, сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэла была прекрасна какой-то новой красотой. То было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, то была уже не потаенная, еще не понятая красота прежней ученицы-цыганочки, не блестящая, захватывающая красота прославленной певицы. Теперь это была нежная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководится святостью своих побуждений. Ее хозяева, простодушные и сердечные старики, движимые инстинктивным стремлением ко всему благородному, впитывали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на них из ангельской души Консуэлы. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэла в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему природой. Барон не заснул, Канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно с грустью опускался по вечерам в свое кресло, с горбленной тяжестью лет и горя, на этот раз все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы средоточие своей семьи и принимая участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до 9 часов вечера. «Видно, Господь услышал наши горячие молитвы», — обратился капеллан к графу Христиану и к Канонисе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. «Графу Альберту сегодня исполнилось 30 лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он, и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно». «Да, возблагодарим Господа», — проговорил старый граф. «Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения. Но в течение всего дня, а особенно вечером, я был убежден, что мой сын излечился навсегда». «Простите меня», — заметила Канонисса. «Но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, думая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда верила в то, что он во власти двух противоположных сил, которые оспаривают одна у другой его душу. Ведь часто после речей, словно внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы, и особенно его последние слова перед уходом: «Мир Господень снизошел на этот дом». Альберт почувствовал, что на него снизошла Божья благодать, и я верю в его исцеление как в чудо, обещанное Богом». Капеллан был слишком робок, чтобы сразу согласиться с таким смелым утверждением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким сентенциям, как «возложим наше упование на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в Бога» и к разным другим, скорее утешительным, чем новым. Граф Христиан колебался между желанием согласиться с суровыми догмами своей доброй сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкому и осторожному догматизму капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Парпарине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэла чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника. Это было именно то, о чем Консуэла стала бы молить Бога, если бы ее спросили, чего она хочет. Наблюдения Амалии были более точны. Теперь для нее было ясно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрыть хаотичность своих мыслей при людях, не внушающих ему доверия, или наоборот, пользующихся его особенным уважением. При некоторых друзьях и родственниках, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот когда Консуэла выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амалия, мучимая тайной досадой, попыталась вновь разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне. «Ах, друг мой», — сказала она, — «не доверяйте этому обманчивому спокойствию. Это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы. Если бы воля родных предназначила вас в жены подобному маньяку, если бы, желая победить ваше молчаливое сопротивление, они составили молчаливый заговор и до бесконечности держали вас пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если бы вам пришлось ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи». «Мне кажется просто невероятным, — сказала Консуэла, — что вас могут принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир всех ваших родных». «Меня ни к чему не могут принудить, они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному Богу известно, когда в них умрет, наконец, нелепая надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первое время после своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, который предполагался уже 20 раз, но так и не был осуществлен. Ах, милая Нина, если бы вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы оказали бы мне величайшую услугу. К сожалению, я могу лишь развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным средством, и снотворным». «Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше». Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего 7 часов, Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили. «Он был больше не нужен вам», — ответили ему, — «и вернулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали его отсутствие?» «Я заметил», — ответил Альберт, — «что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета, чего именно». «Так вы очень страдаете, Альберт?» — спросила Канониса. «Да, очень», — ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал. «Стало быть, аббат был тебе очень неприятен?» — в свою очередь спросил его граф Христиан. «Очень», — тем же тоном ответил Альберт. «А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях, я бы немедленно избавил тебя от них?» «Это так мало прибавляло к моему горю», — ответил Альберт с ужасающим спокойствием. «Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но если бы вы удалили аббата, это мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверное, заменили бы его другим надзирателем. Скажи лучше, дорожным спутником. При моей любви к тебе, мой сын, мне больно слышать слово «надзиратель». Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где провидение повелевало мне жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и хотя я лучше понимал, что было бы полезнее для нас с вами, мне пришлось подчиниться. Таков был мой долг, и я выполнил его. Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но не можешь ли ты выразить свою мысль яснее?» «Это очень легко», — ответил Альберт, — «и настало время сделать это». Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его, наконец, перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласковыми взглядами впервые в жизни излить свои чувства. По-видимому, он решил довериться нам, и вот что он поведал. «Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чувствую я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, решился бы углубить разделяющую нас пропасть и доказал бы вам, что в то время, как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло доступ к истине и к свету. Но не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, веру и благополучие, вы не в силах были бы понять меня. Когда невольно в порыве восторга мне случается произнести несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваше заблуждение и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума, все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем, и наяву, и во сне, и в тиши, и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек слишком любящий и слишком слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понимаете ли вы меня теперь? Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт создал для себя религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных. Но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление о некоторых особенностях его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же Нина в то время, я так же мало, как и вы, теперь была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слышала об этом, и правду сказать, бесконечные пререкания на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от Альберта более подробных разъяснений, но их так и не последовало. «Я вижу», — сказал наконец Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, «что вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-вашему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и убежище лишь в обещанном мне утешении». «Что же это за утешение, мой сын?» — спросил смертельно огорченный граф Христиан. «Не можем ли мы сами дать тебе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга? Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам дано только это. И пусть небо будет свидетелем, что наше бесконечное, непоправимое разномыслие никогда не уменьшало моей любви к вам». «А разве этого недостаточно?» — сказала Канониса, беря Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал другую его руку. «Разве ты не можешь забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить любовью среди нас?» «Я и живу ею», — отвечал Альберт. «Любовь — это благо, которое дает радость или горечь, в зависимости от того, одну ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враждует. Это большое несчастье для всех нас. Я знаю, что вражда эта продлится еще века. Вот почему я буду ждать в этом столетии некоего блага, которое мне обещано и которое даст мне силы надеяться». «Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать мне?» «Не могу, потому что оно неведомо и мне самому. Но оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не возвещала мне этого во сне. И все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над скалой ужаса. Здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жишкой, Я был охвачен гневом Божьим и впервые стал орудием Господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой скалы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольда. Это грозное искупление научило меня печали и состраданию. Этот день роковой расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и душегубца, каким я был 100 лет назад, в человека слабого и мягкосердечного. «Боже милостивый!» — в ужасе воскликнула тетушка, осеняя себя крестным знаменем. «Безумие снова овладело им!» «Не прерывайте его, сестрица!» — остановил Канонису граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. «Дайте ему высказать все! Говори же, сын мой, что сказал тебе ангел у скалы ужаса?» «Он сказал, что мое утешение уже близко», — ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга. «И снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится 30 лет». Бедный дядя поникнул головой. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она, ни один из ее сыновей не доживут до 30-летнего возраста. Кажется, тетушка Ванда тоже была немного ясновидящей, чтобы не сказать больше, но определенно я ничего об этом не знаю. Никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспоминания. Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные этим предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор. Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы ответить капеллану. «Я говорю вам о божественном и вечном», — сказал он после некоторого колебания. «А вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, о том, что уже почти забыто мною». «Говори же, сын мой, говори», — вмешался граф Кристиан. «Дай нам узнать тебя сегодня». «Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в те короткие мгновения, которые вы называете этой жизнью. Но если вас интересует, почему я путешествовал, почему терпел присутствие этого неверного, невнимательного стража, которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной по пятам, как голодный ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это. Слишком долго я мучил вас. Необходимо было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием. Но необходимо было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, данным мне вами. Я предоставил ему возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему возможность поддерживать вас надежду и спокойствие, сообщая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже не делал усилий открыть их. Он гулял со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я отказался от той жизни, какую считал для себя правильной. Я приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей и их установление. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только мучеников. Теперь я стал относиться с состраданием и к палачам. Жалким грешникам, которые искупают в этой жизни преступления, совершенные ими в прежних воплощениях, и которых Бог обрек за это быть злыми. Пытка. В 1000 раз более жестокая, нежели та, которую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я раздаю милостыню только для того, чтобы облегчить бремя богатства для себя. Себя одного. Вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями. Я понял, что время быть счастливым еще не настало. Так как, говоря языком людей, время быть добрым еще далеко. Ну а теперь, когда ты избавился от этого, как ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя несчастья, которые постепенно устраняешь вокруг себя, не встречая препятствий своим великодушным порывом. Скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать из сердца тревогу? «Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные», — проговорил Альберт. «Сегодня я не скажу ничего. и он сдержал слово даже на больший срок, не раскрывал рта целую неделю.